Глава 40. От лица Алана. Итак, сегодняшний день настал. Иду в столовую, но кусок в горло не лезет. Напоминаю сам себе кисейную барышню. Абигейл еще нет, она так рано не завтракает. Да и вообще никого нет. Можно сказать, столовая полностью в нашем распоряжении. Но я даже рад. Я ничего не говорил вчера о том, что сегодня буду отсутствовать. Не хотелось лишних расспросов. Наверняка, конечно, она обидится, что я исчез в неизвестном направлении. Так, по крайней мере, обязательно поступила бы Пенелопа. Но да мне все равно. Меньше знает, крепче спит. И мне спокойней. «Ну что, двинулись?» – спрашивает Крис. Он вновь в роли негласного лидера. Все нестройно кивают, и наша калорийная пятерка покидает стены столовой, а затем и стены магической академии, чтобы снова перевоплотиться в простаков. Нехороших, опасных простаков. На дорогах, несмотря на раннее время, уже пробки. И только спустя час мы с облегчением выезжаем за город на автостраду. И еще каких-то 15 минут и на месте. Выходим. Дальше только пешком. Позади особняка мистера Рика находится лес. И только с его стороны есть погрешности в охранном поле дома. Такой богатый человек оказался жадным на мелочах и сэкономил. Но нам это только на руку. Среди деревьев промозгло и сыро. Сюда мало попадают солнечные лучи. Но в этом есть и свое очарование. Я любуюсь каплями росы, до сих пор оставшимися на траве, причудливой формы ветками, уже давно сбросившими свои одеяния и даже пожухшей листвой, что лежит плотным ковром под нашими ногами. Хорошо, красиво. Поистине место силы. Сюда бы приехать просто так, побродить, помедитировать, а не это все. «Ого, вот этот заборчик!» Нарушает вдруг тишину Дэйв. И все, как по команде, поворачивают головы вперед. Да уж, у некоторых прямо тяга к гигантизму. Или это излишне развитое тщеславие? Не знаю, но масштабы действительно поражают. Высокий дом со множеством башенок и пик. Кажется, пронзает небо насквозь. По всему периметру он огорожен 5-метровой каменной изгородью, навевающей на мысли, что за ней прячут что-то очень интересное. Или опасное. В общем, не суйтесь, куда не следует. Но разве ж мы послушаемся безмолвного предупреждения? Здесь брешь в защитном поле, чувствуете? Дэйв подходит, казалось бы, абсолютно точно такой же части забора, как и другие, и вытягивает вперед руку. Да, ты прав. Подхожу к нему и сразу понимаю, что он имеет в виду. Что ж, значит, отсюда и пойдем. Резюмирует Крис, нанося на каждого по очереди скрывающие чары. В дом мистера Рика нечего и думать, чтобы заявиться как недавно в банк. Лишь с простыми пистолетами, так что в этот раз мы прибегаем к магии. Правда, палочка не наша. Чарли ее специально стащил буквально ночью у одного глупца. И нужно еще будет успеть вернуть ее до того, как он поднимет шум из-за пропажи. Крис создает что-то вроде воздушного батута. И первый из нас с легкостью запрыгивает наверх, а мы все затаили дыхание, пока Дэйв осматривает ближайшую территорию. Изгородь довольно широкая, на ней легко удержаться. «Кажется, все тихо!» Наконец доносится глухо сверху. И сразу готовится следующий. «Стойте!» Все взяли шокеры и помнят, как ими пользоваться. Серьезным тоном осведомляется Крис. «О, Мерлин, да!» Раздраженно закатывая глаза. «Ты на своей любви к собакам помешался». «Животные не виноваты, что служат какому-то уроду. Не стоит лишний раз их ранить». Упрямо повторяет друг. И мы, наконец, отправляемся вслед за Дэйвом.